Беседы старца иеросимонаха Самсона Сиверса с духовными чадами, расшифрованные с редких магнитофонных записей. Схимничество есть бесстрастная молитва за мир, от любы бесстрастия, любы чистоты сердца, детской простоты, беспрестанного хождения в присутствии Божием с именем Иисуса, от любы и радости, вопия Ему, слава Тебе, помилуй нас. Беседа первая. По поводу причащения святых Христовых тайн. Когда наступит время причащения, придете ко мне еще раз, поисповедуйтесь, и тогда посмотрим, причащаться вам или нет. Боже мой, представляешь, человек взял и с обидой ушел. Вот я хочу причащаться, а мне батюшка не дает. Можно причащаться. Пусть посмотрит, что, мол, я захотела и причастилась. Она как лиса, то к ранней, то к поздней. Вернулась. В следующий праздник, то крайний, то к поздний, опять не удается. Но как же это так? Чем это объяснить, что я пришла, и меня что-то не пускает? Ну, я ей объясняю. Таинство пресвитерства. Так было с преподобной Марией Египетской. Она пыталась войти в храм и могла бы войти, и не прошла. Что послужило ей во обращение? Она вспомнила, кто она и что на ней. И сперва обратилась к Божьей Матери. Та ей разрешила войти. Она поклонилась древу Господню, на следующий день перебралась за Иордан, там причастилась. Нам неизвестно. Думается нам только, что без исповеди тогда никто не причащался. И вернулась в храм, и ушла в пустыню. Только благословите, и все будет. А не благословите, будем облизываться, и ничего не будет. Вопрос. А то еще так бывает, благословите, а внутренне нет, и пусто. Да, то есть механически благословляет, не думавший и не молясь. Совершив только проформу благословения, не подумавши сердцем и не молясь пред Богом, и оно действует действительно. Вопрос. Действительно, батюшка? Да, не потому, что Симеон нечто, он вошь в мантии и больше ничего. А потому что таинство пресвитерства, потому что сила Божия в немощих совершается. А потерявший страх Божий теряет веру, теряет упование, теряет благоговейство, теряет надежду и предоставляется Богом самому себе. А быть предоставленным самому себе – это головешка в океане моря, так? Достаточен образ. Самое страшное, когда Бог наказывает человека – отвергает его от своей милости, предоставляет нас самим себе. И вот чувство отверженности и опустошения, и беспомощности. И напрасно кричать Богу, молиться, например, Иисусовые правила читать, и не знать, что это горох об стену, потому что Бог отверг за что-нибудь такое, или за дерзости, или за упорство в грехе, нераскаянность. Раскаянность – не есть осознать грех, а нудить себя больше не повторять, тут же оплакивая совершившееся, совершенное. Мы бываем отвержены. Чувство, что я в пустыне, и никакая Иисусова, никакая Богородица, никакая Всемилостивая не помогут. Они идут в пустоту. Это ужасное состояние. И вот в этом состоянии бывает так. Бог посылает нам муки, тюрьму или события разные, уже в этом состоянии отверженности. Или же это состояние отверженности, оно всегда осязается сердцем, чувством тоски. Не печали, а тоски, преддверием ада. Бываешь на земле ногами, а уже существом в Ааде. Это самый верный признак оставленности и отверженности. Об этом многие писали из отцов, святых отцов. Но собрать в одно единое очень трудно, потому что эта тема очень сложная. Оказывается, в добротолюбии там есть что-то такое об этом. И вот очень интересный факт и таинство непослушания. Тоже влечет за собой отверженность и состояние дерзости. А за дерзость всегда потеря страха Божия и отверженность. Как хочешь. Как старцы говорят. Ну что ж, ты не хочешь меня слушать? Ну иди. И больше ничего не скажут. Вот это слово «иди» – это приговор палача. Ужасное слово. Он выкидывает из своего сердца оберегание своего послушника, не молится о нем, и отогнал его от себя, предоставил его самому себе. Вот бедный послушник за непослушание мечется, просит прощения у него, простите меня. И пока сердцем старец не скажет «снимаю, прощаю пред Богом молитвенно», ему не возвращаются и страх, и благоговейство, и покров Божий. Поэтому часто, когда я наталкиваюсь на непослушание, я скорее спешу сказать: «Ты не знаешь, что такое послушание, и не понимаешь, что такое послушание». Что это есть непривычное состояние сердца, то есть несмирение плюс неверие. Потому что послушание состоит из двух, так сказать, химических свойств. Химических, конечно, мы понимаем как таинственных – смирение и веры. А говорят: «Ну, он сказал, а я не буду». Ну и не делай. Мы говорим: «Слепой каприз». Хуже. Это не каприз. Это даже богоборство. Почему за непослушание раньше изгоняли из монастыря? Как неспособного быть иноком, то есть неспособного носить в себе смирение и веру. Вопрос. «Батюшка, а вот если послушник идет и вольно руками размахивает?» Это дерзость. По походке монаха можно судить, какое у него благоговейство и что он за инок, даже по жестам. И опытные святители, вроде почившего святейшего патриарха Алексея Симанского, определяли на ходу человека. Часто слышал я: «Ну, это не наш человек». Только по походке. И только потому, что пуговица у рясы не застегнута, и клобук криво сидит, и четки у него размахиваются, как бусы, как браслетка. «Ну, это не наш человек. Из него ничего не выйдет». И раз он сказал, уже все. И он очень хорошо знал, архиерей из монахов или архиерей из протоиереев. «А, ну что вы», — он говорил, — «он же протоиерей был, что с него взять?» Если он был из монахов и обнаруживал своим поведением у патриарха на приеме: «Ваше Преосвященство, в каком монастыре вы жили? Я что-то не помню». Он краснеет, зеленеет: «Я был в Одессе там или где-то еще, а...» И больше ничего. Вот поведение Анатолия или поведение Петра у меня здесь, когда они приходят ко мне. Как это характерно психологически. Анатолий приходит, кладет чуть не 10 поклонов земных, кланяется, молится, крестится. И смотришь, и видишь – нездоровый человек. Не обряда вер, а психически нездоровый. Так оно и есть. Приходит Петя, 3 поясных поклона, потом здоровается. Видно, что человек серьезный. Он 3 поясных поклона положил, помолясь по-своему, как он обучен уже. Содержание у обоих совершенно разное. Очень серьезное у обоих и очень разное. То есть, в чем заключается серьезность? Один от глубокого смирения, от большой недоверчивости к себе и огромной такой же ревности, задает вопросы и бывает около меня. А другой – уже с определившимся в нем таком самоцене. «Я буду молиться. Мне надо много молиться. Я ухожу в лес молиться». Это очень опасный путь, но характерный для Анатолия и характерный для живущих грехом. По этим кратким штрихам, как он кланяется, как он сюда входит, как он молится и как он реагирует, Даже не ожидая вопроса, он сам выпячивается. Как бы святейший патриарх сказал: «Батюшка, отец Михаил, вы присмотрите за ним». То есть, надо понять, что он на особом, осторожном пути духовной прелести. Святейший патриарх Алексей Симанский был очень умный и очень духовно развитый. Очень духовно развитый. У него был какой-то особый слух большого интеллигентного человека, большого ученого мужа и большого монаха. Поэтому его так называемые «ошибки», в кавычках, когда говорят «много дров в щепки наколол, как мы теперь справимся с ними?» Но щепки-то щепки, а все-таки от такого большого ума Богом поставленный первосвятитель щепки неминуемы. Так думаю часто, что Спиридон Тримифунский не справился бы с положением патриарха Алексея Симанского. Каким надо было быть изворотливым? Потому что Спиридон Тримифунский жил во власти турок и кланялся туркам, и был в зависимости от турок. Но там было все-таки проще, чем в наше время. И был Спиридон. А наше время – это не время турецкое. Там взяли, вывели за ограду, отрубили голову, и голову повесили на шест, и все. Без суда и следствия рубили головы. А ищи кто? Велено было отрубить, и больше ничего.